Глава 11. Глава «Водород». Когда я проснулась, у изножья моей кровати сидел доктор Парик. «Как ты себя чувствуешь?» «Конечно же, хорошо». «Почему?» — он спрашивает. Амет никогда раньше не задавал мне таких личных вопросов. Он всегда держался очень профессионально. «Хорошо». Подробнее отвечать я не стала. Что-то мне подсказывало, что он и так поймет. «Можешь сказать, как тебя зовут?» «Водород», — ответила я. «Тоже странный вопрос». Хотя неуместным он не казался. Непонятный вопрос, но ожидаемый. Почти что дежавю, хоть и не совсем. На секунду он задумался, потом приписал на карточке с номером 439 слово «гелий». «Водород. Очень хорошо. Значит, на этом этаже ты и приживешься. Хотя вскоре мы, наверное, тебя переведем, поскольку других пациентов твоя ситуация может смутить». По ощущению, ответ был логичным. Если вдуматься, то на самом деле нет. Но ощущение такое было. Меня это ничуть не беспокоило. Он показал мне фотографию. «Извини, надо проверить, ты ведь знаешь, кто это?» Это был портрет лысого мужчины с длинной седой бородой. Глаза у него лучились добротой. Я его узнала. «Это святой Шелхард. Хорошо, что он нас бережет». Амит кивнул. «Хорошо, что он нас бережет, верно. Я опасался, что ты считаешь иначе». «С чего бы мне считать иначе? Святой Шелхард бережет нас, и это хорошо. В это важно верить, поэтому я и верю». Тихий внутренний голос возмутился, что так нельзя, но я велела ему замолкнуть. «Что ж, значит, ты знаешь, что слушаться святого Шелхарта — это очень важно?» «Конечно же, важно. Если я не буду слушаться святого Шелхарта, я умру. Это же очевидно. Когда я сюда попала, мне это подробно объяснили». Я так и ответила. «Вот и славно. Все верно. Если ты не будешь слушаться святого Шелхарта, ты умрешь. Хорошо, что он нас бережет». Я кивнула. «Ты ведь знаешь, кто я? Зачем я пришел?» На нем был белый халат. Он всегда так ходил. Без халата я его ни разу не видела. Это означало, что он один из врачей в больнице святого Шелхарта. А сюда пришел, чтобы помочь мне и передать инструкции сверху. Я так и сказала. «Хорошо. Что ж, по основным пунктам мы прошлись. Теперь я тебе кое-что сообщу. И попрошу хорошенько запомнить, причем обязательно вне себя. Ты помнишь эту технику?» Я помнила фильмы и вводный курс упражнений. Я умела запоминать вне себя. Держать знания отдельно, а собственную личность отдельно. Только так и можно запомнить что-то навсегда. Я кивнула. «Хорошо», — сказал он. В руках у него была папка с надписью «Руководство по медитации для чрезвычайных ситуаций». «Видишь папку?» — спросил он. Я кивнула. «Тебе нельзя читать то, что внутри. Если ты когда-нибудь увидишь эту папку или что-нибудь похожее, а рядом нет врача, срочно найди доктора и отдай ему. Пациенты ни в коем случае не должны ее читать». Я кивнула. «Мне запомнить это вне себя?» «Да, если можно. Тесты тебе еще не проводили, но тебе наверняка будет легче, чем другим пациентам». Я прокрутила в мыслях его слова. «Пациентам нельзя читать эту папку, и любой пациент, увидев папку, должен отдать ее врачу. Никто из тех, кто является пациентом, не должен ее читать. Поскольку я пациент, эти общие правила относятся и ко мне». Амит достал фотографию животного. «Кто это?» — спросил он. «Это слон», — ответила я. «Верно», — сказал он. «Это слон. Слон — это крупное млекопитающее из семейства слоновых. У него большие уши, длинный хобот и бивни. Водится во многих регионах Африки и Индии. Вот, в общем-то, и все, что тебе нужно знать о слонах». Я кивнула. Звучит логично. Честно говоря, ничего нового о слонах он мне не сообщил. «Поехали дальше», — сказал он. «Запомни вне себя. Вспоминать то, что ты забыла, — это плохо. Если ты начнешь что-то вспоминать, прекрати и постарайся отвлечься. Если заметишь, что кто-то другой вспоминает, отвлеки его». Вне себя это будет, когда пациенты вспоминают забытое, это плохо. Если пациент начинает что-то вспоминать, он должен прекратить и отвлечься. Если пациент заметит, как другой пациент что-нибудь вспоминает, первый пациент должен отвлечь второго. Поскольку я пациент, эти общие правила относятся и ко мне. Амит показал на зеркало. «Видишь наклейку?» — спросил он. «На наклейке есть телефонный номер. Горячая линия по предупреждению самоубийств. Если ты начнешь слишком много вспоминать, и за 10 минут этот приступ не пройдет, набери этот номер и поговори с сотрудниками. Они помогут тебе избежать трагических последствий». «Если к кому-то начнут возвращаться забытые воспоминания, и за 10 минут приступ не пройдет, необходимо набрать этот номер». И так далее. Я поняла. Точнее, нет. Это понятно само по себе. Так правильно? Пожалуй, вполне приемлемо. Что ж, с самым важным мы разобрались. Теперь я просто расскажу, что тебя тут ждет. Запомнишь вне себя, будет славно. Но если нет, ничего страшного. Я кивнула. Амиту я доверяла, поэтому все шло гладко. Он действовал от имени святого Шелхарта, которому я тоже доверяла. Об этом я знала из фильмов и прочих материалов, поэтому мне было гораздо проще. Чем кому? Нет, такие мысли мне развивать нельзя. В общем, ты здесь, по меньшей мере, на пару месяцев. В дневные часы мы будем к тебе наведываться, а еще ты будешь посещать мероприятия вместе с другими пациентами. Задача в том, чтобы подготовить тебя к выписке, чтобы ты вернулась к полноценной жизни, когда поправишься. Никаких обязанностей у тебя не будет, ничего сложного от тебя не потребуется. И все у тебя будет хорошо. Ладненько? Никаких обязанностей. Это мне не понравилось. Чем же я себя займу? Я все равно кивнула. Отлично. Что ж, раз материал ты усвоила, начнем с чистого листа. Ты ведь рано или поздно начнешь что-то подозревать. Ну, про это, про все. Что-то смахивает на секту, да? Немного. Но меня это не беспокоит. Ну да. Тебя и не должно, ты ведь прошла инструктаж для персонала. Но не будем рисковать. Инструктаж для персонала? Я не... Что? В общем, идея в том, чтобы познакомить тебя со всеми протоколами и процедурами с точки зрения пациента, а потом перезагрузить, чтобы задвинуть это все на задний план. Чтобы это были инстинкты или знания, а не просто чьи-то приказы. Согласись, лучше не знать, почему ты веришь в то, во что веришь. Это я знала. Нет, вспомнила. Это плохо. Что ж, поехали. Карту личности мы тебе пока толком не составили, но могу догадаться. Тебя зовут Фелисити Орчард. Ты устроилась сюда врачом. «Стойте!» — заорала я. Я начала вспоминать. Мне же только что сказали, что нельзя. Амит нарушает правила. «Нет-нет, все хорошо. Антитела тебе ввели. Вспоминать нельзя потому, что запустится амнезия, и весь прогресс пойдет на смарку. А сейчас мы нарочно вызываем рецидив. Успокойся». «Ох, я это тоже вспомнила. Я все вспоминаю». «Нет, стойте!» Он нахмурился. «Господи, Лиси, ты так серьезно ко всему отнеслась, видимо, но и к лучшему. Кстати, да, мы с Раджем зовем тебя Лиси. Водится за нами такое. Ты всегда сердишься на показ, но на самом деле тебе нравится». Он улыбнулся. «Я врач. Я устроилась сюда, чтобы лечить. Господи, меня зацепило. Словно до меня добрался». «Так о чем это я? Ты устроилась сюда врачом, но пару часов назад случилось чрезвычайное происшествие с новым пациентом, которому еще не провели полный курс. Вот ты и надышалась этой гадостью. Так что, прости уж, придется тебя уволить». «Я больше не буду врачом, потому что во мне слон. Он забрался в меня, потому что я не ввела выжившему версию 2, потому что не надела противогаз, потому что торопилась, потому что алфавитный индекс и числовой индекс вступили в несанкционированный контакт, потому что... О нет, внутри меня слон, он внутри меня. Уберите его». «Очень жаль, ты была у нас одной из лучших. А старшему персоналу не просто искать замену. Может, обучим кого-нибудь из тех, кто долечится через неделю, но... Черт, не хотела ты увольняться. Я ж видел». «Я не хотела увольняться. Я не хотела умирать. Я же умру. Умру. Умру, слон меня убьет».